Глава 17. Из объятий Морфея Варих выдернул управляющий скин рудовоза. Талим сообщил об окончании загрузки каргобункера и готовности корабля начать разгон. Варих аккуратно выскользнул из объятий спящей Аблы, облачился в скаф и направился в командный центр корабля. На этот раз центральный коридор встретил его основательной баррикадой, усиленной гравиплатформой с тяжелым вооружением. Здесь же в режиме стационарной огневой турели замер боевой дроид Культер 3М. Если и остальные ключевые точки на корабле также защищены, то для абордажных команд противника это будет очень неприятным сюрпризом, подумал Варих, заходя в кабину центрального лифта. Хотя, что я себя успокаиваю, нас слишком мало, чтобы дать серьезный отпор абордажникам противника. Разве что замедлить их удастся, да и то ненадолго. Войдя в рубку, Варих первым делом обратился к Халши. Как у нас обстоят дела с модернизацией корабля? Нужные модули и конструкционные элементы я зарезервировал, отрапортовал инженер. Правда, пришлось побеспокоить Оду, определять на глаз место установки захватов я посчитал очень рискованным. Любая ошибка может закончиться разрушением Ратуса в гиперпространстве, да и рудовозу в этом случае достанется будь здоров. Проект у тебя или придется дожидаться, пока Ода найдет для нас время? Дроиды РТК уже больше часа ведут подготовительные работы в местах монтажа, обрадовал Вариха инженер. Осталось дело за малым – оплатить зарезервированные модули и их доставку. Нет проблем. Варих занял кресло капитана и обратился к Искину корабля. Талим, начиная разгон, мы покидаем систему Сахмудин. Искин повиновался и пробудил основные системы корабля. Развернулись голоэкраны. Навигационный Искин приступил к расчету наиболее оптимального маршрута разгона. Реакторы постепенно выходили на рабочий режим, заполняя накопители энергии, а из кормовых частей обоих корпусов начали вырастать факелы выхлопа основных двигателей. Подрабатывая маневровыми, гигантский катамаран начал движение из парковочной зоны добывающей платформы Сахбакой. С каждой минутой он все больше ускорялся, направив свою носовую часть в сторону бледно-желтого светила системы Сахмудин. Как только рудовоз встал на маршрут разгона и вывел на рабочий режим все основные двигатели, на счет корпорации Хорнстховер поступил авансовый платеж от заказчика. Варих тут же оплатил поставленный инженером в резерв товар, затем перечислил всем членам команды заработную плату. Держать средства на корпоративном счету он посчитал недальновидным, а порадовать кредитами своих людей в сложившейся ситуации было очень даже не лишним. Завершив денежные дела, Варих поудобнее расположился в капитанском кресле и сосредоточил свое внимание на тактическом голоэкране. Судя по телеметрии, Ратус следовал за рудовозом параллельным курсом, а тройка истребителей Лифей баражировала неподалеку, выполняя функцию боевого охранения. «Торос определенно знает свое дело», — отметил про себя Варих, наблюдая за маневрами истребителей. «Понимает всю серьезность ситуации и не надеется на авось». Если Цаги и его люди смогут проявить себя должным образом, то у нас появится реальный шанс добраться до системы Шамун живыми, в противном случае мы обречены. От нерадостных мыслей Вариха отвлек Искин корабля. Поступил запрос связи от среднего буксира с идентификатором Хашерак, какие будут распоряжения. «Перебрось канал связи Халши», — распорядился Варих, — «пусть организует разгрузку буксира». Примерно через час пилот буксира сравнял скорость с рудовозом и завел его между двумя корпусами гиганта. Варих активировал наружные оптические сенсоры и с интересом принялся наблюдать за процессом выгрузки. После получения аванса от владельца руды, он не мог прекратить разгон и провести разгрузку с монтажными работами в комфортных условиях. Этому препятствовали условия заключенного контракта, нарушения которых влекли за собой серьезные штрафные санкции. Варих заметил, как ожил модуль транспортного луча, предназначенного для стыковки карго-бункеров. Халши с его помощью поочередно доставил к месту монтажа, находящиеся в захватах буксира, 4 телескопических стыковочных модуля. Все свои действия инженер согласовывал с пилотом буксира и эскином РТК. Находящиеся на обшивке рудовоза конструкционно-ремонтные дроиды позиционировали основание модулей в точках крепления и довольно шустро проводили монтажные работы. Последними захваты буксира покинули 3 средних контейнера с малыми модулями транспортного луча. Как только они скрылись в утробе одного из грузовых доков рудовоза, пилот буксира попрощался и на форсаже покинул место разгрузки. Варих вернулся в реальный мир и хотел было запросить связь с Торосом, но тот его опередил. С легким чувством тревоги Варих открыл канал связи, и через пару мгновений перед ним возникла голограмма капитана Ратуса. Турпис объявился. На одном дыхании выдал лидер наемников и довольно осклабился. В сообщении просит назначить точку рандеву. «Почему сообщение пришло именно тебе?» Варих в удивлении вскинул брови и с сомнением посмотрел на собеседника. «Тебе не кажется это подозрительным?» Торос ухмыльнулся и пояснил. «Сообщение пришло не лично мне, а из Кину Ратуса. Так бывает, когда инфопакет передается через гиперсвязь. Как правило, ей пользуются военные, в исключительных случаях корпорации, выполняющие государственные контракты. Данные шифруются и передаются на частотах, которые способны идентифицировать и обработать только эскины. Поэтому в качестве получателя обычно указывают идентификатор корабля, станции или иной военной инфраструктуры». «И как в таком случае мы ему ответим?» — сарказмом в голосе поинтересовался Варих. «В сообщении вшит идентификатор, и эскин продублирует его в ответном сообщении. Местные ретрансляторы перешлют инфопакет на ближайшую военную базу Содружества. У вояк есть модуль гиперсвязи, через него сообщение будет отправлено получателю в автоматическом режиме. В таком случае отправь Турпису наш маршрут с указанием идентификатора рудовоза и примерного времени ухода в прыжок», — распорядился Варих, затем с раздражением в голосе добавил. «Если этот чертов фанатик пользуется гиперсвязью, значит он находится за границей обитаемого сектора Содружества. Вероятность того, что он будет ждать нас в одной из промежуточных точек маршрута, стремится к нулю. Так что в любом случае нам нужно рассчитывать только на свои силы». Торос нахмурился и неуверенным голосом предложил. «Может, в таком случае прекратим разгон и на пару суток задержимся в системе?» Варих отрицательно мотнул головой и нетерпящим возражению голосом заявил. «Если я это сделаю, мне придется продать рудовоз, чтобы выплатить неустойку за нарушение условий контракта. Наниматель заплатил аванс, так что рудовоз уйдет в прыжок точно в назначенное время». Лидер наемников возражать не стал, лишь с недовольным видом уставился на собеседника. С одной стороны, он понимал устремления своего работодателя, ему и самому не были чужды амбиции. Однако непоследовательность действий Вариха, его желание заполучить все и сразу, вызывало у Тороса раздражение. Его работодатель балансировал на тонкой грани между безрассудством и благоразумием. Как опытный наемник, отработавший не один контракт, Торос интуитивно чувствовал, что Варих в любой момент может сорваться в пучину безрассудства и увлечь за собой тех, кто находится рядом с ним. Инстинкт бывалого солдата удачи недвусмысленно намекал, что от такого работодателя нужно уходить, и чем раньше, тем лучше. От решительного шага Тороса удержало недавнее изменение его статуса. Став капитаном Ратуса, он совершил гигантский скачок по карьерной лестнице. Для простого командира наемного отряда, не имеющего гражданства Содружества, статус капитана боевого корабля среднего класса являлся пределом мечтаний. Молчание затянулось, оба собеседника погрузились в собственные мысли. Первым нарушил молчание Варих. Словно почувствовав настрой Тороса, он посмотрел на него изучающим взглядом и заявил: «Я не самоубийца и вполне отдаю отчет своим действиям. Мне представился шанс сделать качественный рывок вперед, и я его не упущу. Твои сомнения мне понятны, рисковать жизнью из-за чьих-то амбиций, мягко говоря, неразумно. Чтобы у тебя и твоих людей появился стимул идти со мной до конца, я готов по истечении рабочего контракта передать Ратус вам в собственность». Торос саркастически хмыкнул и с недоверием посмотрел на своего работодателя. Он слабо верил в реалистичность таких обещаний. После небольшой паузы Варих хмыкнул в ответ и тут же внес соответствующие изменения в рабочий контракт собеседника. Этот шаг не был спонтанным. Еще будучи землянином, он уяснил одну очень важную вещь. В капиталистическом обществе никто не будет рисковать своей жизнью за идею. Для этого нужен очень хороший материальный стимул. Варих не мог себе позволить в такой критический момент лишиться надежного союзника, поэтому достаточно легко обеспечил Торосу и его людям этот самый стимул. После внесения изменений в рабочий контракт, капитан Ратуса некоторое время пребывал в растерянности. Ставки подскочили на запредельный уровень, и теперь даже при всем желании он не мог себя заставить выйти из игры. Довольный произведенным эффектом, Варих, понимающе улыбнулся и сменил тему разговора. Через пару часов Халши закончит модернизацию рудовоза. По команде инженера заводи Ратус между корпусами и фиксируй ее в захватах. Надеюсь, Ода рассчитал все верно и нас не разорвет на куски в гиперпространстве. Торос наконец взял себя в руки и выразил готовность выполнить поставленную задачу. Варих в ответ пожелал ему удачи и закрыл канал связи. Стыковка двух кораблей прошла штатно. Получив дополнительный груз, Хамель значительно потерял в скорости, тем самым отсрочив уход в прыжок на несколько часов. Вариха такое положение вещей устраивало, задержка давала хоть и призрачную, но все же надежду, что Турпис окажется в нужном месте и в нужное время. Однако сколько веревочки не виться, а конец будет. Эскин корабля сообщил о зарядке прыжковых двигателей, Варих отдал команду на прыжок, и гигантский катамаран, окутавшись гиперполем, покинул систему Сахмудин. Прыжок длился почти двое суток и прошел в тревожном ожидании служебной рутине. Цаги, Варих и Торос поочередно дежурили в рубке, а остальные члены команды были предоставлены сами себе. Как только Талим сообщил о падении напряженности гиперполя, Варих объявил боевую тревогу и занял капитанское кресло в рубке рудовоза. Кресло навигатора заняла Абла, Халши устроился в кресле инженера, Цаги облюбовал кресло пилота, а Торос занял рабочее место тактика. Ожидание продлилось сравнительно недолго, напряженность гиперполя упала до нуля, и Хаммель вывалился в реальное пространство промежуточной системы 456/78-124R. «Талим, синхронизируй средства связи и сенсорные системы обоих кораблей», — распорядился Варих и развернул тактический голоэкран. «Затем запускай основные двигатели на полную мощность и начинай разгон в следующую промежуточную точку маршрута». Через пару минут рудовоз заметно ускорился, а тактический голоэкран запестрел бегущий по нему телеметрией. Судя по поступающим данным, система была пуста, по крайней мере в той области, которую охватили далеко не самые продвинутые сенсорные системы, находящиеся в сцепке кораблей. «Модуль связи Ратуса зафиксировал несанкционированную передачу сигнала», — доложил эскин рудовоза. «Какие будут указания?» «Ну вот мои недруги себя и проявили». С какой-то неестественной радостью подумал Варих, а вслух распорядился. «Халши, отправь дроида-диагноста демонтировать приводной маяк. Остальным быть готовым к бою». Обитатели рубки оживились и занялись каждый своим делом. После почти 10 часов разгона Талим доложил об обнаружении останков двух кораблей среднего класса. Искин определил их как гражданские средние транспорты арварского производства. «Торос, отправь пару лифеев осмотреть то, что осталось от кораблей», — распорядился Варих. «Интересно, чьи это корабли и что они тут делали?» Ответ на этот вопрос удалось получить только после того, как оплавленные огрызки попали в зону видимости сенсорных систем истребителей. «Похоже на рейдеры», — высказал свое предположение Варих, глядя на голоэкран с телеметрией, поступающей с лифеев. «Вооружение слабое, да и корабли второго поколения, конструкция немодульная». Торус пренебрежительно фыркнул и с уверенностью в голосе заявил. «Очередные идиоты, решившие пощипать торговый конвой, но не рассчитавшие свои силы. Теперь болтаются в пустоте замороженными кусками мяса, безмозглые харши». «Корабли основательно распотрошили», — вступил в разговор Халши. «Даже уцелевшие основные двигатели сняли, хотя износ у них должен быть очень приличный». «Торос, отзывай истребители», — распорядился Варих. «Не думаю, что бой был недавно. Чтобы так ободрать корабли, нужно много времени, а значит, нам беспокоиться не о чем». Словно опровергая слова Вариха, в помещении рубки раздался зуммер боевой тревоги. Одновременно с этим на тактическом голоэкране появились две дополнительные точки и тут же окрасились красным цветом. «Нас облучают системы наведения среднего хагданского крейсера с идентификатором Ашмалик», — доложил эскин корабля. «Какие будут распоряжения?» «Продолжай разгон», — дрогнувшим голосом распорядился Варих. «Приведи системы ПКО в боевую готовность. Открывай огонь, как только корабли противника окажутся в зоне действия пульсаров. Второй корабль удалось идентифицировать». «Судя по сигнатуре, это хагданский средний носитель третьего поколения». Талим активировал голопроектор, и перед Варихом возникла объемная схема вражеского корабля. «Два модуль дока Кугор-16 позволяют разместить на борту 32 малых корабля разного назначения». «Меня больше беспокоит крейсер». Торос развернул объемную схему второго корабля противника. «Этот гад с безопасного расстояния может лишить рудовоз ПКО. Да и основные двигатели вывести из строя ему тоже вполне под силу». Варих пару минут молча изучал обе схемы, затем принялся раздавать указания. «Торос, ты с Цаги и его людьми отправляешься на Ратус. Как только в сторону рудовоза направят абордажные боты, выводи все истребители и пусть они баражируют между корпусами. Когда малые корабли противника подойдут вплотную, сразу атакуй. Лифеи займутся абордажными ботами, а Авангри — истребителями прикрытия». «Толково», — одобрительно пробасил Цаги. «Все абордажные боты мы не выбьем, но прорядим их знатно». «А что будем делать с крейсером?» — поинтересовался Торос. «Как только наши истребители откроют огонь, выпусти по нему торпеду». Варих на некоторое время задумался, затем добавил. «Уничтожить его вряд ли удастся, но вывести из игры может и получится. Лишать рудовоз хода сразу они точно не будут, понадеются на абордажников. Так что шанс отбиться и уйти в прыжок хоть и маленький, но все же есть». «Те, кто выживет после контратаки, займут оборону в носовой перемычке», — добавил Цаги невеселым голосом. «Торос скорострелками Ратуса прикроет наш отход». Варих согласился с Ерморцем и обратился к Халши. «Отправь ремонтных дроидов заварить все двери, ведущие к кормовой и носовой перемычкам. Если будет возможность, заблокируй технические шахты. Это абордажников не остановит, но хотя бы даст нам время занять оборонительные позиции». Инженер согласно кивнул, покинул кресло и следом за наемниками вышел из рубки. Варих проводил его взглядом, а затем сосредоточил свое внимание на тактическом голоэкране. Судя по телеметрии, хагданский крейсер резко ускорился и под острым углом начал сближаться с рудовозом. Благодаря такому маневру клиновидный корабль мог вести огонь из своих дальнобойных лазеров, расположенных в носовой части. Первым же залпом противник выжег одну из башен ПКО и прочертил на корпусе Хамеля приличных размеров черту с оплавленными краями. «Талим, начинай маневр уклонения», — распорядился Варих и синхронизировал свою нейросеть с командным каналом. «Развернись к крейсеру кормой, выхлоп основных двигателей сведет все усилия канонеров противника на нет. Скорость разгона по возможности не снижай. Взять нас в клещи они точно не смогут, а значит еще побарахтаемся». Через пару мгновений тяга основных двигателей одного из корпусов упала на четверть, и гигантский катамаран довольно шустро совершил маневр уклонения. Хагданский крейсер прекратил огонь и сделал попытку вновь занять выгодную позицию. Однако Талим тут же среагировал и снова лишил противника возможности безнаказанно выбить модули ПКО. Пока эскин рудовоза играл в кошки-мышки с капитаном крейсера, наемники перебрались на ратус и вывели истребители из дока и стартовых ячеек. Командный канал ожил и голосом Тороса принялся ставить боевую задачу пилотам Ангри и Лефеев. Минут через 10 истребители заняли свои позиции и приготовились достойно встретить приближающегося противника. Поняв бесперспективность своих попыток выбрать выгодную позицию и расстреливать рудовоз издалека, капитан хагданского крейсера принял решение сократить дистанцию и, выйдя на параллельный курс, атаковать его в упор. Одновременно с этим из доков среднего носителя, словно горох, посыпались клиновидные истребители «Каллард» и, выстроившись в боевой порядок, на форсаже помчались к рудовозу. Варих с замиранием сердца наблюдал за приближающимися истребителями противника. От того, насколько наемникам удастся реализовать эффект неожиданности, зависел исход боя, а с ним судьба Вариха и немногочисленной команды обоих кораблей. В тот момент, когда «Калларды» преодолели половину расстояния до намеченной цели, средний носитель покинули три абордажных бота и не спеша последовали за своим прикрытием. «А вот и кавалерия себя обозначила», — подумал Варих и обратился к эскину. «Талим, как только боты начнут разгон для атаки, сделай резкий разворот. Избежать столкновения это не поможет, но, по крайней мере, лишит их возможности проникнуть в намеченные участки корпуса». «Уничтожены третья и пятая турели средних пульсаров», — вместо ответа доложил эскин и, развернув объемную схему рудовоза, указал на нерасположение уничтоженных модулей. «Дальнейшее маневрирование неэффективно, сектор огня покинуть не удается, а скорость разгона заметно падает». «Прекрати маневр уклонения», — распорядился Варих и по общему каналу отдал команду к началу атаки. Медлить больше было нельзя, уничтожив по левому борту модули ПКО, крейсер сразу же перенесет огонь на лишенную брони носовую перемычку и с большой вероятностью разнесет рубку. Первыми атаковали лифеи. Вынырнув из-за корпуса рудовоза, они разрядили в истребители противника пусковые контейнеры с ракетами средней дальности. Варих в очередной раз отметил профессионализм Тороса, решившего по полной использовать боевой потенциал антранских истребителей. Закончив стрельбу, лифеи скрылись за корпусом рудовоза и направились в док Ратуса на перезарядку. Место пусковых контейнеров должны были занять модули с импульсными пушками. Одновременно с этим из нижней полусферы гиганта вынырнула торпеда, это капитан Ратус атаковал хагданский крейсер. Совершив короткий разгон в сторону противника, торпеда заглушила ходовые двигатели и разделилась на десяток боевых элементов. Смертоносные боеголовки разошлись веером и по инерции направились к своей жертве. Капитан крейсер быстро оценил возникшую угрозу, прекратил обстрел рудовоза, укрыл свой корабль защитным полем и перевел оставшуюся энергию в накопители средних пульсаров. Однако изделие пятого поколения оставляло мало шансов на то, чтобы отбить торпедную атаку и избежать повреждений. Мысленно попрощавшись с хагданским крейсером, Варих сосредоточил все свое внимание на москитном флоте противника. Пять «Каллардов» не смогли отразить ракетную атаку и превратились в куски оплавленного металла. Остальные истребители прикрытия разбились на звенья и на форсаже ринулись на обидчика. Лишив хагданский крейсер возможности безнаказанно обстреливать свой корабль, Варих решил задействовать ПКО правого борта и тем самым поддержать атаку «Ангри». Получив соответствующую команду, Талим заглушил основные двигатели в одном из корпусов рудовоза и начал маневр разворота. Хамель почти завершил разворот, когда на него обрушились истребители противника. Большая часть их пыталась атаковать из нижней полусферы, посчитав это направление наиболее безопасным. Однако мнение пилотов противника оказалось ошибочным. В дело вступили Ангри, и пилотам Каллардов пришлось очень нелегко. Аширские истребители четвертого поколения обрушили на вражеские малые корабли ураганный огонь своих скорострелок, заставив атаку захлебнуться. Не меньше пострадали истребители противника, атаковавшие с верхней полусферы. ПКО «Ратуса» и «Рудовоза» совместным огнем хорошенько их прорядили и заставили отступить. Получив достойный отпор, «Калларды» на короткое время вышли из боя, объединились в один мощный кулак и вновь атаковали «Рудовоз» из нижней полусферы. Понимая, что пилотам «Ангри» не отбиться, то разбросил им на помощь «Лифеи», желая хоть как-то уравнять шансы и снизить потери. «Какого хрена он делает?» — Варих вскочил в кресло и высказал все, что думает о «Торосе». Судя по данным тактического эскина, оставленные без внимания абордажные боты вышли на линию атаки и на форсаже пошли на сближение с корпусом «Рудовоза». Связанные боем «Лифеи» не смогли им помешать. Три клиновидных малых корабля на полном ходу воткнулись в корпус гиганта, пробили его и проникли внутрь. Талин все же успел подкинуть абордажникам ложку дегтя в бочку меда. Благодаря очередному маневру уклонения, проведенного эскином, один из трех абордажных ботов воткнулся в карго-бункер с рудой, а два других лишь чудом миновали той же участи. Однако, несмотря на все препоны, противник своего добился. Две его абордажные команды оказались на борту рудовоза и приступили к активным действиям. «Теперь нам точно конец», — с этими словами Варих рухнул в кресло и постарался задавить возникшие зачатки паники. Видя, в каком состоянии находится ее мужчина, Абла покинула кресло, подошла к Вариху и с серьезным лицом произнесла: «Путь настоящего мужчины — это путь воина. Погибая, он должен забрать с собой как можно больше врагов». Недвусмысленный посыл чернокожей Гетеры, бескомпромиссность ее слов, а может и гены предков, которые когда-то шли в штыковую атаку на танки и бросались на амбразуры, заставили Вариха встряхнуться, наполниться холодной яростью и непреодолимым желанием продать свою жизнь как можно дороже. Скрипнув от злости зубами, переведя дух, он обратился к эскину. «Талин, покажи, где в данный момент находятся незваные гости». Через пару мгновений перед Варихом развернулась объемная схема рудовоза с обозначенными на ней двумя группами абордажников. Два десятка красных точек проникли в центральный коридор одного из корпусов и медленно, но верно продвигались в сторону командного центра рудовоза. Еще столько же абордажников устремились в кормовую часть корабля, стремясь захватить расположенную там перемычку и тем самым получить контроль над реакторной и основными двигателями. Какое-то время Варих сосредоточенно наблюдал за перемещением врага и пытался сообразить, что же можно предпринять для его уничтожения. Одновременно с этим нейросеть транслировал в его мозг данные из командного канала о ходе боя и телеметрию с основных систем обоих кораблей. На данный момент были потеряны два «Ангри», столько же «Лифеев» и половина модулей ПКО «Ратуса». Рудовозу тоже досталось, в том числе и от дружественного огня. Этот факт, словно гвоздь по стеклу, черканул сознание Вариха и запустил целый калейдоскоп ассоциаций, натолкнувшив его на безумную идею. Не тратя времени на раздумья, он отправил эскину модуля целеуказания необходимые данные, и уцелевшие скорострелки СВ-10, расположенные в верхней полусфере «Ратуса», открыли ураганный огонь по корпусу рудовоза. Кинетические снаряды в считанные минуты превратили приличный участок центрального коридора в мешанину искореженного металла с вкраплениями останков тел абордажников. Расправиться таким же образом с отрядом, рвущимся к кормовой перемычке, было невозможно. Зажатый в захватах «Ратус» не имел возможности маневрировать, а противник к этому времени благополучно покинул сектор огня его ПКО. Помимо всего прочего, любое случайное попадание в реакторный отсек могло спровоцировать взрыв и уничтожить оба корабля. «Не все коту масленица», — еле слышно пробормотал Варих и с сожалением посмотрел на россыпь красных точек в кормовой части рудовоза. «Из прыжка вышел тяжелый крейсер с идентификатором военного флота Республики Хагдан», — доложил Талим и развернул объемную схему клиновидного гиганта. «Какие будут распоряжения?» «Продолжай разгон», — коротко бросил Варих и сосредоточил свое внимание на тактическом голоэкране. Ситуация на поле боя изменилась кардинально. Всеми забытый хагданский крейсер, лишившийся в результате торпедной атаки носовой части, приступил к разгону, стараясь как можно быстрее покинуть злополучную систему. Уцелевшие «Калларды» дружно вышли из боя и на форсаже помчались к своему носителю, который на всех парах начал улепетывать от хагданских вояк. Тяжелый крейсер вышел из прыжка на окраине промежуточной системы и сходу вступить в бой не смог. Этим обстоятельством и решили воспользоваться любители чужого добра, стараясь как можно быстрее разорвать дистанцию, зарядить прыжковые двигатели и уйти в прыжок. Оценив сложившуюся обстановку, Варих облегченно выдохнул и запросил связь с «Торосом». Лидер наемников отозвался практически мгновенно и сходу начал доклад о результатах боя и понесенных потерях. Варих поморщился и на полусловии его перебил. «Всех, кто выжил, срочно отправь в кормовую часть рудовоза в качестве усиления, используя боевых дроидов. Как только абордажники поймут, что их бросили на произвол судьбы, у них может возникнуть желание стать мучениками и превратить рудовоз в облако плазмы. Воспользуйся транспортной системой между перемычками. Это даст тебе выигрыш по времени и возможность занять наиболее выгодные позиции для обороны реакторной». Торос в ответ молча кивнул и закрыл канал связи. «Надеюсь, на этот раз ты меня не подведешь, гуманист хренов», — подумал Варих и запросил связь с Халши. Через пару мгновений на одном из голоэкранов появилась мрачная физиономия инженеров. «Один из абордажных ботов угодил в карго-бункер с рудой», — сразу перешел к делу Варих. «Взрыва не последовало, я хочу убедиться, что там никто не выжил. Отправь дроида-диагноста проверить карго-бункер и доложи о результатах немедленно. Может, не будем рисковать и сбросим этот карго-бункер? Потеря такого количества груза даст заказчику повод потребовать компенсацию. В данный момент у меня нет ресурсов оплачивать такого рода расходы, поэтому оставим все как есть». Халши не захотел вступать в дальнейшую полемику и, попрощавшись, закрыл канал связи. Приграничная система Тогнек, секретная база сил внешней разведки Конфедерации Делус. «Определенно, с этим выскочкой надо что-то делать», — заявил атлетического сложения блондин, нервно меряющий шагами небольшой конференц-зал. «Мало того, что через него ведут неофициальные переговоры Антранса с Республикой Хагдан, так теперь еще наши агенты в системе Жодерс связывают ее со скоропостижной кончиной резидента». «Это еще здесь при чем?» — поинтересовался тщедушного вида старичок, которого до дрожи в ногах боялось все население Конфедерации Делос. «Я лично курировал расследование, там действительно имел место несчастный случай». Блондин самодовольно ухмыльнулся и возразил. «Наш человек в военном ведомстве империи четко дал понять, что уничтожение малого корабля с резидентом на борту вызвано попаданием торпеды. Вояки умолчали о данных, полученных с навигационных буев, установленных в зоне, где произошел инцидент. Эти данные однозначно говорят о нахождении в непосредственной близости от погибшего корабля некого буксира. Однако средства навигационного контроля системы никаких посторонних кораблей в зоне взрыва не зафиксировали». «Гуми-5ТК», — предположил глава внешней разведки, озвучив название торпеды пятого поколения. «Вы, как всегда, проницательны, уважаемый Шаргил», — блондин почтительно кивнул и продолжил. «Есть еще одна неприятная новость. В окружении Гурана Цурчана замечен длань вождя». Шаргил в изумлении вскинул брови и еле слышно выругался. «Одна небольшая деталь, и все встает на свои места, не так ли?» Довольный произведенный эффектом блондин перестал заниматься шагистикой и с удовольствием устроился в кресле напротив своего влиятельного собеседника. Безукоризненность проведения ликвидации резидента с участием самого современного торпедного вооружения красноречиво говорит о том, что Варин не отошел от дел. Насколько я помню, ныне покойный резидент принимал непосредственное участие в трагической истории, сделавшей длань вождя калекой. Шаргил сделал вид, что пропустил последнее замечание блондина мимо ушей, хотя на самом деле данная информация его не на шутку взволновала. Глава внешней разведки являлся инициатором и непосредственным организатором акции по удалению Варина из близкого круга вождя и тем самым лишению его влияния на диктатора. В то время полным ходом шла ожесточенная борьба двух влиятельных семейных кланов за власть в конфедерации Делос. Длань вождя принадлежал к стану врага, и Шаргил без сожаления убрал его с шахматной доски, значительно ослабив конкурента. Все прошло гладко и принесло очень серьезные дивиденды. Клан Шаргила значительно укрепил свои позиции и с тех пор обладал очень серьезным влиянием как на самого вождя, так и на проводимую им внутреннюю и внешнюю политику. «Если длань вождя встал на тропу мести, это печально, но не смертельно», заявил глава внешней разведки, выйдя из задумчивости. «Если же наш уродливый друг начал работать на разведку Республики Хагдан, придется срочно принять защитные меры. Варин не только знает все наши методы работы, он до сих пор имеет серьезные связи в Конфедерации, что дает ему очень широкое поле для маневра. Это еще один серьезный повод, чтобы разобраться с Гураном Цурчаном и его близким окружением», блондин заметно оживился и слегка подался вперед. «Мои люди могут уничтожить конвой, как только он выйдет из прыжка в первой же промежуточной системе». «Туз, тебе бы только конвой грабить», — старик эмоционально сплеснул руками и осуждающе посмотрел на блондина. «Мысли стратегически. Этот хагданец является посредником, который по большому счету устраивает абсолютно всех». Шаргил сделал многозначительную паузу, давая понять собеседнику всю серьезность сказанного. «Не стоит разбрасываться такими возможностями. Идет война на уничтожение, привычный мир меняется и никогда не станет прежним. Уже сейчас происходит передел Содружества. Сильные поглощают подранков и недвусмысленно дают понять остальным, что на этот раз отсидеться в стороне от происходящего не удастся. «Проклятая политика», — процедил сквозь зубы блондин, явно недовольный сложившимся положением вещей. «Значит, мы оставим убийство нашего человека без должного внимания?» «Я этого не говорил», — Шаргил зловеще улыхмыльнулся и продолжил. «Для начала нужно дать понять антранцам, что мы недовольны их необдуманными шагами, направленными на сближение с Республикой Хагдан. Затем необходимо наладить контакт с Гураном Цурчаном и дать ему понять, что Конфедерация Делус тоже заинтересована в его посреднических услугах». «Да что такого особенного в этом хагданце, если даже ты готов простить ему убийство Высшего?» С нотками возмущения и скрытой зависти поинтересовался блондин. «Так или иначе он получит свое». Старик довольно осклабился, явно наслаждаясь проявленной слабостью собеседника. «Как только Гуран выполнит свою функцию и станет ненужным, он исчезнет. Лишние свидетели грязных интриг не нужны никому, в том числе и его родственникам». Туз, понимающе кивнул и довольно осклабился. Этот светловолосый маньяк искренне любил и восхищался стариком, особенно его привычкой делать грязные дела чужими руками. «Проведи акцию показательно, чтобы у имперцев не возникло и капли сомнения в размерах и силе нашего недовольства». Шаргил активировал нейросеть, и через минуту в конференц-зал бесшумно вошел дроид, передал ему бокал с янтарной жидкостью, затем также тихо ретировался. «Террор?» Тулс аж зарделся от предвкушения. Уничтожать и убивать было самым любимым занятием блондина, и он значительно преуспел в этих ипостасях. «Ты не менее проницателен, мой друг». Старик приложился к бокалу, покатал во рту напиток и с удовольствием его проглотил.